Да, как стемнеет, вернуться к устью входа в порт Шанхая и встретить вас. Сигнал. Три раза должна мигнуть сигнальная лампа. Временный промежуток между сигналами – 3 секунды. Все верно, 3 на 3. В это время подбежал боцман и сообщил, что лодка спущена и отобранные мной люди уже в ней. В общем, не стоит задерживаться. В этом я был прав, даже ночью тут было движение. Правда, в основном каботажников, все же серьезные грузовые суда ходили днем, особенно те, где капитаны плохо знали эти воды, а таких в последнее время тут стало хватать, поэтому поторопимся. Кстати, перехваченный нами конвой вышел из Шанхая. Быстро попрощавшись с Головизниным, я направился к трапу и, действуя одной рукой, во второй продолжал находиться портфель, спустился в лодку, где сидело два матроса и 4 казака, причем все в военной российской форме. Это требовалось для скорейшего опознания и переговоров с офицерским составом конлодки. Я не переоделся по той причине, что помимо формы офицера ВМФ Японии у меня были только гражданские костюмы. Отрок и угольщик, которому мы пока так и не дали имени, не заслужил, двинули в открытое море, шли они темными массами без ходовых огней, потеряться в этом случае очень легко, но отойдя подальше, включат ходовые, а мы направились к порту. Как я и думал, пару раз в стороне мелькали китайские джонки. Рыбаки вышли на ночной лов. Иногда ночью можно взять рыбы больше, чем днем. Подойдя к одной лодке и не договорившись, мы направились ко второй. Тут была крохотная джонка тонн на 80 с 6 китайцами-рыбаками. Вот с ними мы смогли договориться. Старик с куцей бородкой, когда назвал цену за работу и получил ее в английских фунтах, деньги из судовой кассы, отрока на мое сетование насчет первой джонки затрясся всем телом, квахча от смеха. Китайский я знал очень плохо, хотя разобрать, о чем говорят, теперь мог, но хозяин лодки владел корейским как родным, так что проблем с пониманием не было. Так то контрабандисты ждут второе судно, а тут вы. Неудивительно, что они вас послали далеко и надолго. Странно, что не обстреляли, видимо, что-то важное ждут, раз боятся шуметь. Теперь понятно, кивнул я. На джонке горела керосиновая лампа, так что нашу мимику было видно. Ладно, все приготовления закончены, можем двигаться. Все как и договорились. Договориться с китайцами было действительно несложно. За деньги те были готовы на все. Я говорю за всю социальную сферу Китая. Даже дворяне могут за деньги сделать многое, тут все от суммы зависит. Тем же рыбакам я заплатил на удивление мало, цена за 3 их улова примерно, но они и этому были рады. Это сделаем, согласился старик и стал отдавать приказы своим родственникам, что и состояли в команде. Моя боевая группа из моряков и казаков уже перебралась на джонку. Нашу шлюпку привезли к корме и забросали ее старыми сетями, чтобы часть свешивалась за борт. Маркировка туфтовая, но хоть так. Жаль, что в устье мы войдем при свете солнца, горизонт уже посветлел и вот-вот появится светило. Однако ничего, прорвемся. Наши уже ушли за горизонт, мы их не видели, так что пока о нашем появлении в Шанхае никто не знал. Надеюсь, до нашего отбытия все так и будет. Я устроился на носу джонки. Один из китайцев по приказу старика бросил тут свернутый кусок брезента, так что полулежал вполне с удобствами. Пара казаков наблюдали за хозяевами лодки, остальные отдыхали, крепко сжимая японские винтовки. Вот так и плыли в порт. Сам я поглядывал по сторонам. Охраны на входе не было. Маньчжур до интернирования охранял старый японский крейсер Мацусима. Сейчас его, конечно же, тут не было, и он действовал в составе японского флота. Пока он мне на пути не попадался, хотя с этим типом встречаться уже приходилось. В бухте Сасеба однотипный Ицукусима не был нами торпедирован, но, как я потом узнал, один из случайных снарядов сгоревших складов с боеприпасами попал ему в полубак и нанес серьезные повреждения и вызвал пожары. Сейчас этот крейсер стоял на ремонте. Хотя уже достаточно много времени прошло, могут уже вернуть в строй. Японские ремонтники на удивление быстро работали. Нас не досматривали, просто никому было, и мы направились в порт. Шли достаточно далеко от нашей интернированной конлодки, казаки и те из моряков, что не спали, вытянув шеи, старались рассмотреть стоявший на якоре боевой корабль, который, к сожалению, был исключен из этой войны, но ничего не поделаешь, а так глядишь и нам он пригодится. Насколько я знал, на борту оставалось около сотни моряков, из пяток офицеров. Пока мы неторопливо входили в порт, уже рассвело и нижний край солнца оторвался от горизонта, поднимаясь выше. Китайцы были с уловом и их уже ждали на пирсе, чтобы купить свежую рыбу, но мы сперва свернули к стоянке джонок. Там китайцы отцепили лодку вместе с нами и пошли уже к пирсу. Со стороны особо внимания мы не привлекли. Старые сети старик нам отдал, вернее я их у него купил. Как за новые оплатил, но торговаться не хотелось. Дальше просто, подходя к разным судам, я узнавал, какая из джонок продается. На нас смотрели без особого любопытства, тем более по приказу моряки и солдаты скинули верхнюю одежду и фуражки, оставаясь в нательных рубахах. Винтовки прикрыли сетями, там же и подсумки спрятали. Солнце уже припекало, жарко было, так что нашу национальную принадлежность распознать китайцы сходу не могли, а общался я вообще на корейском. Знатоки этого языка тут встречались, так что удалось достаточно быстро выяснить, какие суда были выставлены на продажу. После недолгого осмотра, тут я уже специалистом стал за эти месяцы, выбрал небольшую джонку тонн на 150 и уплатил за нее хозяину всю сумму. По моим прикидкам, если повезет, то добудем около 50 так нужных нам моряков, так что джонка спокойно их переправит до крейсера. Причем после оплаты, я нанял бывшего владельца судна на пополнение припасов, так что тот быстро все организовал и в ее трюм было спущено с 30 мешков с рисом, с крупой и несколько бочонков с солониной. Дальше еще проще, моя команда быстро освоилась на борту свежекупленного судна, а я на шлюпке с двумя казаками направился к Маньчжуру. На дне было две корзины со свежей рыбой, для маскировки мы рыбаки. Тем более через бывшего хозяина лодки нам удалось приобрести китайской одежды. Я в курсе, что тут хватает разнотипных шпионов, и информация тоже стоит, скорее всего о нас быстро узнают, но я особо об этом не переживал. Везде я доплачивал за молчание, тут отдельный тариф, так что надеялся, что до вечера информация будет попридержана, а дальше уже не важно. Эй, на лодке! Окликнули нас с борта конлодки. Кричали английском, в Шанхае это был международный язык. Да и вряд ли кто из команды знал китайский, а тут знатока хоть как да найдешь. Свежая лыба, сэл, свежая лыба, как картавят обычно китайцы, крикнул я в ответ, кутаясь в накидку. Еще лис, уверен, за конлодкой со стороны наблюдают и любая лодка привлечет внимание, поэтому и такие напряги с маскировкой. Рыба с рисом. Задумчиво пробормотали с конлодки на русском, явно пробуя эти слова на вкус, после чего ответили на английском. «Ладно, подходи к правому борту, спустим забортный трап. Гребите к правому борту», — тихо велел я двум казакам, что сидели на веслах, моряки с отрока остались на джонке, готовя ее к выходу. Требовалось там провести некоторые процедуры, сама джонка уже больше года стояла на якорной стоянке и требовала заметного ухода. Как только шлюпка подошла к правому борту конлодки, я бросил наверх веревку, чтобы вахтенный закрепил конец, а сам руками о забортный трап погасил скорость и вторым концом привязал к нему лодку. К нам уже спускалось два моряка, сверху поглядывал офицер в звании мичмана, поэтому часто кланяясь русским морякам, я тихо сказал ближайшему на русском языке: «Я, Максим Ларин, отведи меня к командиру Маньчжура». Тот несколько удивленно покосился на меня, рассматривая лицо, потом на казаков, убеждаясь, что мы славяне. Один из казаков, Рустем Закиров, из казанских татар, улыбнулся белозубой улыбкой и негромко спросил: «Что, не веришь, из Японии мы, из плена бежали?» Его благородие выручил, освободил. «Делайте вид, что все идет как и прежде, мы китайские рыбаки, привезли вам рыбу и рис, а ты проводи меня к капитану корабля», быстро велел я. «А шлюпка-то корабельная. Прошу за мной», припросил тот, и пока второй осматривал корзины и два мешка с рисом на дне лодки, мы поднялись по трапу на палубу Маньчжура. Матрос первым с немалой ловкостью и сноровкой взлетел наверх и что-то шепнул на ухо встревожившемуся офицеру, тот сверху не мог не заметить наше общение. Судя по округлившимся глазам мичмана, матрос сходу выдал, кто мы. В принципе, правильно сделал. Передав меня с рук на руки своему вахтенному офицеру, тот по приказу быстро вникшего в суть дела мичмана поспешил дальше изображать обычную суету при покупке продовольствия. То есть спустился в нашу шлюпку помогать напарнику. Я продолжал изображать китайца, то есть кланялся всем подряд, офицерам глубоко, унтером, уже меньше, но мы все же добрались до каюты, что занимал исполняющий обязанности капитан конлодки. Кстати, не каюту капитана, Краун до сих пор числился ее реальным командиром, а старпома. Пока мы шли, мичман, несмотря на мои маскировочные действия, из команды, похоже, так никто и не понял, что я не китаец, то есть не местный, все же не удержался и при возможности, когда не было свидетелей, быстро спросил: «Скажите, а вы действительно тот самый Максим Ларин?» «Что значит тот самый?» — заинтересовался я, разгибаясь у двери в каюту. «Мы уже спустились вниз, так что надобность в маскировке отпала. Тот самый, что потопил броненосцы того в первый день войны и навел панику в Сасебо чуть позже. Все газеты только об этом и пишут. Тот немецкий журналист, что с вами был, сейчас стал самым знаменитым в своей братии. После вас, конечно. Если броненосцы и Сасебо, то тот самый», — поправляя одежду, кивнул я. «А где вы пропадали этот месяц?» «Никаких слухов о новых сражениях не было, только заметки о ваших действиях в Сасебо и после. Недавно вышла последняя заметка с теми приключениями, где участвовал тот немецкий журналист. На этом все. Больше слухов. В Японии жил, изучал противника, так сказать, изнутри. Заодно освободил лагерь военнопленных с нашими парнями. Угнал из столичного порта Токио японский крейсер, бывший английский Talbot ну и угольщик. По пути досмотрел 4 английских судна, все везли контрабанду, снял команду и потопил их. Еще 3 японских без досмотра пустил на дно. Сейчас у меня проблемы с недостатком команды, и я планировал ее решить за ваш счет. Поэтому и прибыл в Шанхай. Это реально. Люди у вас есть. Беру только добровольцев. Могу обещать море приключений, и если повезет, то и славу. Надеюсь, командир решит этот вопрос. Мичман Богданов к вашим услугам. Если что, я первый из добровольцев. После меня, — сказал молодой мужчина в накинутом сюртуке с погонами лейтенанта, что открыл дверь. Вы так шептались, что я все слышал. Лейтенант Лазарев к вашим услугам. Наслышан. Прошу. Лейтенант посторонился, и мы с мичманом прошли в его, надо сказать, не такую и большую каюту. Однако это не помешало нам устроиться с некоторыми удобствами. Исполняющий обязанности капитана очень желал услышать мои приключения, однако я напомнил, что долго задерживаться не могу, это может вызвать подозрения у возможных наблюдателей, а они точно есть. Поэтому при возможности хотелось бы закончить побыстрее. Однако и уйти без рассказа я не мог. Лейтенант вызвал других офицеров, даже того, что был вахтенным ночью и спал. В каюте сразу стало тесно, 6 офицеров и я. Кроме И.О., остальные были мичманами, лейтенантов Краун с собой забрал, как и расчеты тяжелого калибра. Парни понимали, что могут простоять тут всю войну и, честно говоря, желали повоевать, тем более обо мне какие только слухи не ходили. В общем, когда офицеры собрались, я достаточно кратко, без особых подробностей, описал свои приключения. Даже упомянул то, что встречался с выздоравливающим того в японском госпитале, и мы неплохо поболтали. Про подарки ему и императору тоже упомянул, не видя в этом ничего такого. Описание подарков вызвало у офицеров одобрительные улыбки. Они посчитали их щелчком по носу императора. Потом я коснулся проблем с отроком и американцем. У меня действительно не хватало команды, вот я и решил ее решить за счет маньчжура. Лазарев, что большей части моего рассказа пребывал в задумчивости, я его сразу озадачил своей просьбой, прикидывал, сколько людей и офицеров может дать. Так что когда я закончил и достал из-за пазухи запечатанный сургучом мой доклад по последним действиям, он принял его на руки, молча кивнув, соглашаясь передать через наше консульство в Шанхае дальше, то озвучил: «Знаете, Максим Евгеньевич, я прикинул все возможности пополнения ваших кораблей специалистами, и выходит вот что. Самый минимальный для ухода за нашим кораблем экипаж может быть в количестве 17 матросов при 3 кондукторах и 1 офицере. Получается, с борта можно снять 86 матросов, 11 кондукторов и 5 офицеров». «Отлично», — широко улыбнулся я. «Я, честно говоря, на меньшее рассчитывал. Это еще не все. Кроме маньчжура в порту Шанхая стоят 2 наших грузовых судна. Они тоже интернированы. Есть возможность и с них снять часть экипажей, тем более они штатные. Беседу с капитанами я возьму на себя. Я так понимаю, Андрей Олегович, что вы тоже идете?» — уточнил я. Вы можете это сделать. Да и кто после вас остается? Да, я решил пойти с вами. Покинуть нашу конлодку могу. Напишу приказ о назначении одного из мичманов исполняющим обязанности и уйду с вами. Влетит, конечно, но позже. А вот по поводу того, кто останется, я долго думал и решил пустить выбор на волю случая. Жребий. Это без меня, времени не осталось. Согласен. Мы достаточно быстро обговорили, как я буду снимать экипаж с Маньчжура, намекнув, что среди моряков стоит отобрать добровольцев. Все, кто не желает войны, мне не нужны, пусть остается тут и несут тихую и спокойную службу. В общем, после обсуждения порядка принятия добровольцев, я покинул каюту Лазарева, меня сопровождал к лодке тот же офицер, все для маскировки, после чего мы отчалили и на веслах пошли обратно к стоянке джонок. Дальше уже не моя работа, надеюсь, Лазарев справится. Было видно, что ему до тошноты надоела стоянка в порту, и ему хотелось действий. В принципе, в том же состоянии были и мичманы, а тут такой луч надежды в моем лице. Теперь понятно, почему они зачитывали до дыр газеты с заметками Эриха о наших приключениях. Мы благополучно вернулись обратно, и я включился в дело по подготовке судна к отплытию. В принципе, матросы уже все сделали, поэтому я назначил отбой. Сам устроился в одной из двух кают, а пятерка подчиненных во второй. Лишь один гулял или сидел на палубе. Он был вахтенным. В обед он прямо на палубе, там был железный лист и тренога, приготовил нам обед. Вполне неплохой. Кстати, казак оказался рукастым и сведущ в кулинарии. Рис с рыбой был. Очень вкусно. На ужин, кстати, то же самое блюдо было. Когда стемнело, джонка, скрипя рангоутом, снялась якоря и медленно поползла в сторону конлодки. Хотелось бы сказать, что поползла под парусом, но нет. Ветер был, однако, встречный. Поэтому я спустил всю шестерку в лодку, и те канатом стали буксировать судно с места стояки на чистую воду. Шлюпка у нас четырехвесельная была, но ничего, на одну пару по двое село. Наконец бжонка была выведена на чистую воду, и я велел уставшим буксировщикам возвращаться. До конлодки тут по прямой с пару километров будет, замучаются грести, так что когда те привязали шлюпку к кормовому канату и поднялись на борт, то, командуя двумя своими моряками, я поднял парус и галсами направился к Маньчжуру. На стоянке я так идти не мог, вот и воспользовался буксиром. С опозданием в получас, ветер был немного неожиданной преградой, наша джонка подошла к борту конлодки. После негромких окриков, опознание прошло нормально, мы подвели наше судно к боевому и, к сожалению, разоруженному кораблю. Как только мы встали борт к борту, три каната крепко прижали судно к бронированному борту конлодки, как были перекинуты к нам два штурм-трапа и по ним с личными вещами в руках стали перебираться матросы. Казаки, одетые по всей форме, правда, было темно, едва освещали палубу пара дежурных светильников на Маньчжуре, но руководить приемом людей они могли. Так что часть их отправили в трюм, часть размещалась на палубе. Каюты были для офицеров и кондукторов. Как и обещал Лазарев, большей частью тут были именно добровольцы. Так что моряки перебирались к нам с большой охоткой. К сожалению, я не рассчитывал на такое количество людей при выборе судна, однако перед наступлением темноты решил эту проблему, купив большую лодку. Часть моряков были направлены туда, как и в нашу шлюпку, что также буксировалась за кормой. В свежекупленной лодке кроме шести весел ничего больше не было, но ее предполагалось буксировать, так что тут я проблем тоже не видел. В эту лодку могло вместиться до 60 человек, но это впритык, так что поменьше устроим. Кто остался по жребию на конлодке? Поинтересовался я у лейтенанта, который следил, чтобы матросы, спускавшие его вещи в одну из кают, уложили их как надо. Мичман Богданов, тот, что был вахтенным офицером, когда вас встречал, справится. Конечно, Всеволод молодой офицер, меньше года на службе, но я оставил ему трех кондукторов в качестве вахтенной смены, один вполне опытный. Справится. Все разместились. Места есть. Как я понял, есть. Размещением ваши офицеры командуют, я им передал это дело. Ну, значит, все в порядке. Как там переговоры с капитанами торговых судов? А знаете, есть подвижки. Сейчас лодки подойдут от них. По времени уже должны быть. Удалось договориться с обоими капитанами. Они в принципе не против были, так что, выстроив команды на палубе, я пообщался с ними. как вы и говорили, только добровольцы. Так что по спискам должно прибыть 47 человек, включая трех шкиперов, они числятся прапорщиками по адмиралтейству. Но как вы понимаете, призвать их никто не успел. Война застала нас тут. Не мы одни скучаем в местном порту. Часть добровольцев составляют машинные команды и кочегары. При стоянке кормить такую ораву, которая ничего не делает, капитанам не хочется, так что они вполне легко расстались с нужными специалистами. У обоих осталось по одной смене, так что порядок. Отлично, обрадовался я, и тут же замолчал, мысленно прикидывая, хватит нам места для новых людей или нет. По всему выходило, что нет. Похоже, придется задействовать шлюпки с Маньчжура, посадочных мест не хватает. Не проблема, те, кто остался на конлодке, приведут их обратно. Отлично, действуйте. Тут как раз начали подходить шлюпки с торговых судов, поэтому сходу часть людей была поднята на борт Джонки, часть пересажены на шлюпки Маньчжура, которые спустили на талих в воду. Знакомство со всеми добровольцами я оставил на потом, так что когда все разместились и была проведена перекличка, мы отошли от борта конлодки и направились к выходу из порта. Там, где-то на горизонте, нас должен был ожидать отрок под командованием Головизнина. Покинули порт без проблем. Ночь, ничего не видно, вперед смотрящие только и поглядывали по нашему курсу, чтобы не налететь в кого, не мы одни без ходовых огней ходим. Однако ничего, в тесноте да не в обиде покинули порт и вышли в открытые воды Восточно-Китайского моря. Когда огни Шанхая стали едва видны, один из матросов достал сигнальную лампу, зажег ее и, прикрывая тряпочкой на необходимое время, подал сигнал в открытое море. Через пару минут был ответный сигнал. Он оказался сильно в стороне, так что, сменив маршрут, мы направились в сторону отрока. Это мог быть только он, ответный сигнал правильный. На подходе мы услышали сначала шум судовых механизмов и только потом из ночной темени, а действительно было очень темно, тучи даже звезды закрыли, вынырнула крупная туша нашего легкого крейсера. Как только тот сбросил скорость и лег в дрейф, мы подошли к спущенному трапу. Я знал, что нас держали на прицеле двух пулеметов, так на всякий случай, так что, еще опознавшись голосом, приказал спускать забортный трап. Народу я доставил много, почти 150, причем очень нужных специалистов, однако, конечно же, все равно недостаточно. Одного трапа было мало, однако, для приема людей самое то. Сперва на борт подошла большая купленная мной шлюпка с частью моряками с Маньчжура и частью добровольцев с обоих грузовых судов, интернированных в Шанхае. Особо людей не сортировали, оставили это на завтра, на завтрашний день, тогда же и распределение по боевым постам будет, а пока просто поднимали на борт и с помощью сопровождающих отправляли их в матросские кубрики или устраивали прямо на палубе. Там тростниковые маты набросаны были. Вот офицеров, конечно, по каютам распределили. Ожидалось, что будет 2-3, а тут сразу 8, я и троих гражданских штурманов считаю. В общем, почти 40 минут понадобилось, чтобы все добровольцы поднялись на борт крейсера и распределились по кубрикам. Шестерка моряков с конлодки, что должны были вернуть шлюпки обратно, как только трюм Джонки был освобожден от продовольствия, перешли на нее и, забрав все плавсредства, двинули обратно. Свое дело они сделали, ну а мы, дав ход, двинули в открытое море. Новички тут не помогали, напомню, распределение будет завтра, так что, устроившись на своих местах, они отсыпались, как в принципе и я. Прошел к себе в каюту, принял водные процедуру, помывшись, и спокойно уснул на своей кровати. Все же койкой ее не поворачивается язык назвать. Натуральная двуспалка. Поднялся я в 8 утра, как раз когда прозвучал сигнал к завтраку. Выйдя на палубу, чтобы подышать свежим воздухом, с интересом посмотрел на американца, идущим малым ходом неподалеку от нас. Ход малый был, но к обеду мы должны были выйти к дрейфующему судну, которое производило ремонт. Там я тоже планировал пополнить свои ряды добровольцами. Спокойно приняв пищу в заметно оживившейся кают-компании, с новичками тут стало шумно, а то до этого было слишком малолюдно. Я кивнул Головизнину. «Господа офицеры», — встал тот, — «прошу вашего внимания, мы уже закончили с завтраком, многие допивали чай, так что на командира крейсера сразу же было сосредоточено все внимание. Лейтенант взял поданный мной список, это я вчера после водных процедур составил с помощью Лазарева, кого куда лучше распределять, уж тот своих людей хорошо знал. Так что Головизнин стал зачитывать список. Двоих, одного мичмана и одного штурмана торгового флота мы направляли на наш угольщик, а то Гранин, в принципе, как и командир отрока, совсем зашивался. Этого, конечно, тоже мало, но снимет много проблем. Кстати, пока оба корабля лежали в дрейфе весь прошлый день, к полудню, после окончания отдыха, прошли некоторые работы. Встав борта борт с отрока на наш угольщик были перекинуты три пушки. Две небольшие, противоминного калибра, и одна покрупнее, 76-миллиметровая. Запас боеприпасов тоже был передан, по два боекомплекта на каждую пушку. Лазарев стал заместителем Головизнина, да еще принял на себя всю артиллерию крейсера, включая минные аппараты. Дальше уже распределяли людей без меня, назначая их на боевые посты. Даже сейчас, несмотря на малый ход, крейсером управлял один из кондукторов, так что вахтенные офицеры уже сейчас были нужны. Оба лейтенанта, а Лазарев своих знал хорошо, быстро раскидали людей. В принципе, еще сотню и экипаж будет насчитывать полный штат. А пока новичкам следовало освоиться на боевом корабле, некоторые никогда не ступали на их палубу. Несмотря на нехватку, Гаранину все же тоже выделили немного людей. Про офицеров я уже сказал, однако ему также дали еще несколько десятков человек, кочегаров, механиков и даже артиллеристов для тех пушек, что установили на палубе. Всего ему передавалось едва 30 человек. Когда распределение было закончено, оба корабля сбросили ход и на двух шлюпках пополнение со своими личными вещами было переправлено на наш угольщик. Кстати, угольные ямы отрока вновь были пополнены. После установок пушек бункера были загружены углем из трюмов американца. Не полностью, там уже ночь наступила и отрок направился к Шанхаю, но главное восполнили потери после прошедших схваток. После этого мы двинули дальше. На обоих кораблях часто звучала учебная тревога, новички, как в принципе и основной экипаж, который также слабо изучил крейсер, серьезно стали его осваивать. Лазарев и на Маньчжуре командовал артиллерией, так что тему знал и за свою работу взялся со всей серьезностью. Пока какие-либо выводы делать рано, были всего лишь сформированы дополнительные расчеты, для тех пушек, что расчеты как раз не имели. Правда, для противоминного калибра их так подобрать и не удалось, да и не старались, нам эти пушки все равно ни к чему. Я вообще планировал их демонтировать. Вот так и проходило наше плавание, даже обед пролетел как-то незаметно. Сам я тоже активно участвовал в учебном процессе, но в основном с казаками. Трижды мы сходились борт-а-борт с угольщиком, и ребята на практике показывали, как усваивали учебный материал. С каждым разом все лучше и лучше, есть за что похвалить. Дым на горизонте от работающих котлов лежавшего в дрейфе судна заметил один из сигнальщиков, он нам и сообщил через вахтенного офицера. Мы чуть было не проскочили мимо, так что, сменив курс, направились к судну добровольческого флота. Там были частично разобраны машины, поэтому дать ход судно не могло. Максимум пару узлов, поэтому капитан судна и не пытался бежать, смысла не было. Как он мне потом объяснил, они испытали неимоверное облегчение, рассмотрев на флагштоках обоих кораблей российские флаги. Раньше там висели самоделки, где нам в Японии русские флаги взять. Но после захода в Шанхай, конлодка поделилась с нами своими флагами. Так что у нас теперь даже запас был. На отроке под ветром колыхался военно-морской российский флаг, как в принципе и на угольщике. Когда мы подошли ближе к ремонтирующемуся судну, то с его палубы, где толпились казаки, а там их было больше сотни, прозвучало хорошо слышное «Ура!». Кстати, эти казаки в бинокли и подзорные трупы тоже рассмотрели, что у нас на палубах есть их коллеги. А как же? Несколько казаков несли службу. Раз они теперь морская пехота, хоть и временно, то служба есть служба. Тут Жигарев распоряжался, так что часовые у арсенала и рубки стояли при полном снаряжении и вооружении, с винтовками на ремне. Часовые, а их на судне было трое на боевых постах, назначенных Головизниным, сменялись каждые 4 часа. Команды обоих наших кораблей тоже приветствовали своих, махая руками или бескозырками. Немногие казаки, что отдыхали, фуражками приветствовали соотечественников. Интенсивные тренировки были пока закончены, чтобы дать людям отдых, вот свободные от вахты и высыпали на палубу. Еще бы, такая встреча. Может, кому-то она и показалась случайной и неожиданной, но кажется, Командир крейсера что-то подозревал. Я ведь ему сообщил точные координаты, куда следовать. Так что он ожидал что-то тут найти, и вот нашел. Лейтенант, обратился я к Головизнину. Сообщите на Мариуполь, что я ожидаю у себя капитана судна Лажина и командира конвойной роты, то есть командира сотни под Исаула Елисеева. Вот теперь подозрения лейтенанта переросли в уверенность в том, что я был в курсе местонахождения тут русского судна и знал, кого тут встречу. Тот поспешил отдавать распоряжение. Теперь с появлением офицеров он мог себе это позволить, а я неторопливо двинул к себе в каюту. Один из вахтенных матросов последовал за мной. На нем приборка каюты к скорой встрече офицеров. Оба корабля уже сбросили ход, сделав круг вокруг лежавшего в дрейфе Мариуполя, также легли в дрейф. С помощью сигнальных флажков, они у нас появились тоже благодаря Лазареву, сигнальщики передали на ремонтируемое судно просьбу прибыть на борт крейсера названных людей и тоже легли в дрейф. С Мариуполя уже спустили шлюпку, так что достаточно быстро названные офицеры оказались на борту «Отрока». Правда, под Исаул был не один, его сопровождали двое офицеров. Один был сотником, второй – харунжий. Остальные офицеры казачьей сотни остались на борту судна. «Господа, присаживайтесь». После того, как Головизнин представил нас друг другу, указал я на стулья и небольшую софу, сам устроившись на своей койке. «Мне тут удобно было, всех вижу. Кстати, лейтенант удивился, когда я велел ему представить нас. Он был уверен, что мы знаем друг друга, все предпосылки к этому были. Двое других казачьих офицеров остались на палубе, общались с нашими офицерами из экипажа, получая от них самые свежие новости по местным боевым действиям, а то давно уже были оторваны от информации, можно сказать, у них был информационный голод. Наши моряки им даже выдали немного потрепанные самые свежие газеты, чтобы и другие могли почитать, когда вернутся обратно на борт своего судна. Правда, почти все они были на немецком или английском языках, но полиглотов на Мариуполе хватает, переведут остальным. Что-то я отвлекся. В общем, командир сотни был один, как и капитан Мариуполя, они устроились на указанных местах, казак только шашку поправил, чтобы она не мешала. А вот Головизнин уходить не собирался, и устроился на свободном стуле. Его глажило любопытство, причем, как я понял, очень острое, он просто не понимал, что происходит, ну а то, что я жестом не отправил его погулять и позволила ему остаться. Раз не запрещают, значит можно. Прежде чем перейти к серьезному разговору, хотелось бы узнать, есть ли острые проблемы, которые нужно быстро решить. Поинтересовался я, прекрасно зная ответ. «Еще как есть», – кивнул капитан Мариуполя. Они с казаком вообще были ошарашены, когда узнали, что обоими кораблями командую я. Да, они обо мне уже не раз слышали, причем не только хорошие. Вон в Америке, откуда они шли, меня тоже начали поливать грязью. Политика, мать ее. В общем, отношение ко мне было скорее настороженное, верить или нет. Так что я им дал с полчаса покрутиться в среде моих моряков, которые, естественно, информированы были куда больше, так что когда они после уточняющих вопросов прояснили себе некоторые моменты, например, узнали, что большая часть команды, включая казаков, освобождена мной из японского плена, отношение ко мне стало постепенно меняться. «Продовольствие и вода», — понимающе кивнул я. «Откуда вы?» — изумился капитан. «Это нетрудно было просчитать. Я закупил в Шанхае продовольствие, не так много, как хотелось бы. Но вам до порта Артура хватит», — позволил слезть с урезанных пайков. «Вы ведь туда идете?» «Именно так». «Хорошо. Сейчас лейтенант Головизнин, командир крейсера «Отрок», отдаст приказ, и все закупленное в Китае продовольствие на шлюпках будет отправлено к вам на борт, включая бочонки с водой. Не знаю, что делал лейтенант, но вернулся он в ту же минуту, явно не собираясь пропускать ни слова. Наверное, вахтенный матрос стоял за дверью, вроде мелькал там рука в форменной военно-морской куртке, и передал приказ, сразу же вернувшись. Особо я ничего сказать не успел, так что тот ничего не пропустил. Выяснив у капитана степень окончания ремонта, пообещав помощь механиками, у меня теперь их стало хватать, я свернул к своей теме. Мне нужны были люди. Под Исаула я попросил пока подождать окончания разговора с капитаном Мариуполя, мол, потом и до него очередь дойдет, так что тот сидел на полусофе и с интересом нас слушал. Естественно, капитан был против, чтобы я забрал часть его команды. Причем большую часть, однако, Я находил убедительные доводы, и тот все же сдался, сказав, что отпустит только добровольцев. Видимо, он был уверен, что их будет не так и много. Судя по усмешке казака, тот сомневался в этом. Вот Головизнин был в сомнении. Он понимал, что моряки с торгового судна для крейсера не подходит, слишком долго переучивать. Угольщик наш имеет в принципе полную команду и пополнения не требует, хотя и может ее принять. Когда капитан после наших недолгих споров на миг замолк, обдумывая решение, лейтенант почти одними губами вопросительно шепнул мне: «Зачем они нам? Перегонные команды?» Так же тихо ответил я. Судя по посветлевшему лицу лейтенанта, тому это простое объяснение в голову просто не приходило, так что он только кивнул. Тогда люди действительно были нужны. В общем, мы ударили с капитаном Лажиным по рукам, в прошлом потомок французов дал добро. После этого капитан с Головизниным вышли решать рабочие вопросы, их хватало, а мы с Подъясаулом уже перешли к своим темам. Как вы оказались на Мариуполе, я в курсе. Как я понял, вы должны по прибытию в Порт-Артур поступить под командование старшего казачьего войска, а дальше, какие приказы поступит? Я не военный, приказы вам отдавать не могу, однако прошу, до того момента, пока вы не ступите на русскую землю, или где находятся русские представительства, временно отойти под мою руку. Обещать вам могу изрядных приключений, немало рубок на шашках, но главное, ваша задача – это абордаж судов и боевых кораблей противника, возможные высадки десантом на вражеском берегу для совершения небольших или больших диверсий. Со своей стороны могу обещать приложить все силы, чтобы потери были минимальны. Да я и сам просто не ввяжусь в бой, если не буду убежден, что выиграю схватку. То есть упустите противника. Удивленно тот посмотрел на меня, пребывая в изрядной задумчивости. Не трусость ли это? А при чем тут трусость? На мой взгляд, это обычная тактика летучего отряда, что вы не можете не знать. Такие группы, как мой отряд, как действует? Обнаружил цель, если она по зубам атакует и уничтожает. Такие булавочные уколы наносят противнику потери куда больше, чем один крупный, но с нашим уничтожением. Ну, потеряем мы корабли и что? Кто дальше будет наносить удары? Нет, нервировать противника, заставляя его перекидывать с места на место и так немногочисленные силы, вот наша тактика. Ресурсы у боевых кораблей японцев не бесконечны и угля они жрут, дай боже, а они их гоняют всюду, где мерещатся мои корабли. Это не я сказал, один английский офицер с торгового судна, которое мы после досмотра утопили. Судно утопили, контрабанду вез. Говорил я все то же самое, что и в своем глюке. Тогда мне Подъясаула удалось уговорить, причем не зря. Ребята оказались действительно отчаянные до беспредела и отважные. Позже я ни разу не пожалел о своем таком приобретении. Вот и в этот раз долго уговаривать казака не пришлось. Как и в случае с канонеркой в Шанхае, все решила скука, долгое плавание через Тихий океан явно поспособствовало правильному принятию решения. Дальше после того, как Елисеев дал свое согласие, мы уже решали рабочие вопросы. В общем, на время сотня в полном составе переходит к нам, благо лошадей как можно было ожидать, у них не было, ну а с проживанием решит Головизнин, проблем на борту с этим не было из-за нехватки экипажа. Подъясаул ушел, у него теперь было много работы, нужно всю сотню со всем имуществом перевести на отрок, а я ополоснулся в тазике, освежившись. Кстати, появление казаков на Мариуполе можно назвать счастливым стечением обстоятельств. Грузовое судно находилось в Сан-Франциско, когда началась война. Намекну, оно там ремонтировалось. Там же стояла личная яхта одного из великих князей дома Романова, причем при нем была сотня казаков, та самая, Елисеевская. Князь был с официальным визитом, потому и такая охрана. Узнав о войне, тот начал снаряжать яхту для скорого отбытия обратно в Россию, когда его глаз зацепился за мирно стоявший Мариуполь. Узнав, что тот как раз направляется в Порт-Артур, князь решил отправить свою сотню казаков трошки повоевать, тем более сами казаки как раз не были против, так что он ссадил их и отбыл. Мариуполь также почти сразу покинул американский порт, опасался интернирования, тем более груз в трюме был очень важен, снаряды для русских броненосцев и разная сопутствующая мелочь. В общем, на малом ходу, задействовав только часть котлов, судно отошло дальше по побережью и, найдя тихую и пустую бухту, встала на ремонт. От скуки, а стояли они там почти две недели, казаки охотой извели всю живность на берегу, пока, наконец, судно не было готово к выходу. Кстати, они не были оторваны от информации, как можно было бы подумать, переодеваясь в гражданскую одежду. Один из офицеров прогуливался до ближайшего городка, где закупал свежую прессу, так что более-менее были в курсе всего. Американцы о русском судне знали. Я про окрестных жителей. Именно они доставляли на берег лодкам свежие продовольствие, фрукты, овощи. В общем, подзарабатывали.